Глава 13. Мне, конечно, говорили, что во всем следует знать меру, но я аж и предположить не мог, что это относится и к такому полезному делу, как работа с силами духа. Ведь в здоровом теле здоровый дух. По сути, это само здоровье и есть. Тем более, когда духа целых 4 таланта. Занялся, значит, силами духа и сразу обнаружил, что работать с духом я практически не умею. Сапожник без сапог. Даже Артемис продвинулся гораздо дальше, не говоря уже о Свере или Тёме. И так стало мне обидно. Хотя отлично понимал, что обижаться тут нет причин. Сам же с самого начала проекта из комы почти не вылезал. Но все равно стало обидно без всякой логики. И засел я на этом чувстве в медитации. Как и в игре, за первые 2 недели развил способности направлять ЦИ и наполняться праной на бегу. От сидящих медитации все равно не отказался. Усиливал плотность покоя, глубину самопогружения. Заодно усиливал чувство пространства и движения, ну и дощечки ломал. Я помнил, что для моего реального тела удары противопоказаны. Но я ведь каждую медитацию направлял ЦИ в свой больной позвоночник, во всю мощь талантов духа и еще чуть-чуть. Называется «надежда» или «вера». Неважно это. Я ведь и деревяшки ломал не простыми ударами, а в большей степени силами духа. Вот стало получаться направлять ЦИ во время тренировок. Так развитие мое ускорилось, и чувство пространства усилилось до вот такой чертовщины. Когда я сам себя, свое тело стал ощущать как потоки и завихрения сил. Вот у завихрений отчетливо ощущались, пусть интенсивность. Я на ходу во время лекций или занимаясь медитацией наполнялся праной, и интенсивность ощутимо усиливалась. То есть у меня появилась возможность как бы запасать силы духа. Понятно, что субъективные ощущения ничего не доказывали, но я ведь объективно все больше тренировался без экзоскелета. Прямо целенаправленно расходовал субъективно ощущаемый запас для создания чего-то вроде силового кокона вокруг позвоночника и отрабатывал трюки Исая. Ну, елки-шпалки, мне удалось встать без экзоскелета в горизонте. Пока на кулаках, но это для меня точно не предел с моей больной спиной. И после объективной тренировки, по субъективным ощущениям, интенсивность моих энергетических вихрей значительно снижалась. Кстати, субъективно ощущалась мощность, с которой я расходовал запас энергии. Без экзоскелета я тренировался дома, в нашем маленьком зальчике, где увидеть могли только мама и папа. А в зале НИИ в экзоскелете проводил нормальную тренировку с бойцами охраны. Обычные, в принципе, тренировки с нормальными щадящими спаррингами со временем превратились в какой-то чертов аттракцион. Мне, главному потенциальному нарушителю, теперь в конце занятия нужно пройти по залу от стены до стены, а парням меня задержать. Всем вместе, любыми способами, в полный контакт. Очень это для всех азартно и весело. Одному мне нельзя увлекаться. Тренирую хладнокровие, убить же могут нафиг. Вот и ловят меня бойцы, задерживают лицом в пол. У меня на лице все проходит после часовой медитации. Можно и потерпеть. Вдобавок никуда не делась моя скандинавская паранойя. Можешь считать до 10, остановись на 7. Совершенно не обязательно демонстрировать все свои способности, чтобы достаточно эффективно тренироваться. У меня же экзоскелет. Он вообще-то предназначен для облегчения жизни, но ведь его мускулатуру можно использовать иначе, как тренажер. Экзо у меня понятливый, все схватил на лету. Только пришлось покупать ему руки, батареи, слоты для 2 дополнительных батарей и стационарное зарядное устройство на 8 батареек. Каждый обычный день разряжаю по 4 аккумулятора, да после каждой тренировки в ней столько же. Аккумуляторы у меня очень хорошие, дорогие. Суммарного их заряда электромобилю хватает где-то на 500 километров со средней скоростью и по ровной местности. Мне, конечно, этого показалось мало, и я попробовал вернуться в страйкбол. Не, С парнями никаких трудностей не возникло. Я позвонил, и мне запросто сказали подъезжать. Уже в ближайшее воскресенье я вместо тусовки ролевиков-реконструкторов экипировался, получил тактический план и собственную задачу. По ходу боя задавать еще и режимы экзо нереально. Почти все внимание отнимает контроль движения и пространства. А еще же надо думать и реагировать на изменения, менять позиции и отстреливать цели. Установил среднее сопротивление в пятую часть от собственных усилий. Так не хватило мне батареек на один единственный, самый обычный бой. Закончился он, конечно, безоговорочной победой моей команды. Было даже немного неловко. Ну, нет уже у парней ни единого шанса, если меня ничто не сдерживает. Я чувствую полет пулек и просто уклоняюсь. А когда тормозит экзо, в меня хотя бы можно попасть, если получится поймать в прицел. Тренировка вообще замечательная. Однако ради одного раза в неделю покупать дополнительные аккумуляторы расточительно. И ребята смотрели на меня как-то странно. Поблагодарил я парней и попрощался со всем. Пообещал только непременно помочь, если им очень нужно будет надрать задницы каким-нибудь серьезным противникам. Пусть и с задержкой до меня дошло, что по-настоящему тренироваться мне просто не с кем. Поэтому приобрел у ролевиков-реконструкторов меч, доспехи, лук и стрелы. Во дворе своего дома с завязанными глазами выполнял комплекс с мечом, стрелял из лука и кидал ножи, топоры и гвозди в деревянный врытый столб. Стал еще и с кубиками тренироваться, то есть развивал способность влиять на предметы посредством силы духа. Купил набор из 5 кубиков и рожка, играюсь во время отдыха. Заметил странную историю. Стали часто сами выпадать задуманные комбинации. И я не прикладываю к этому усилий. Странности накапливались, и я собрался навестить мастера йоги. Пришел и просто сказал ему, что провалился в игру, лежал в коме, вышел вот, и началась какая-то мистика. «Так ты был в коме?» — весело воскликнул мастер. Я поднял на него удивленный взгляд. «Внучка носится с вашим вершлемом», — благодушно пояснил он. У меня сам с собой открылся рот. «Внучка?» Дядьке на вид не больше 40, а он осторожно продолжил. «Так я посмотрел ваши блоги. Вы не говорили, что во время испытаний прототипы впадали в коматозное состояние». «Это уже не важно», — ответил я. «Новая игра практически не отличается от всех обычных игр. Пользователям ничего не грозит». «Хорошо», — покивал мастер. «Я и не сомневался, что вы не выпустите на рынок опасный продукт. Вернемся к твоему вопросу. Первое, ты впал в кому. Второе, тебе что-то снилось. Третье, то, что тебе приснилось, стало проявляться в жизни, когда ты очнулся, так?» «Да, мастер», — согласился я. «Ты же слышал о людях, кто получал разные способности после ударов током, клинической смерти?» — весело проговорил он. «Им, скорее всего, тоже что-то снилось, только в отличие от тебя, они ничего не помнят. Какая тебе разница, почему оно вот так? Главное ведь, что оно тебе дает?» Мастер взял многозначительную паузу и строго заговорил. «Ты про себя надеешься избавиться от экзо, стать здоровым, и боишься в этом себе признаться. Вспомни, что я тебе говорил, костыли у человека в голове. Просто выбрось их из головы». «Да, мастер», — пробормотал я. «И обязательно приди ко мне», — задушевно сказал он. «Хочу посмотреть на тебя здорового». «Хорошо, мастер», — почтительно ответил я. «Вот умеет он поднять мотивацию. Главное, что он не сомневается, это возможно. То, на что я надеюсь и о чем не хочу думать. Я волф, себе могу врать сколько угодно, а чужое вранье чувствую отчетливо. Так вот, мастер не врал. В принципе, в жизни моей ничего не изменилось. Просто жить стало намного веселей. С полным, так сказать, осознанием, что верной дорогой, ну, или обоснованной на то надеждой. Игрался себе, тренировался, ездил на занятия в университет и на лекции впервые заметил, что от чего-то ладони чешутся. Обе сразу. Кожа стала краснеть и пухнуть. Два дня голову ломал, что это за аллергия. На третий день утром заметил, что появились бледные еще линии, а к вечеру ладони уже не чесались, и красовались на них темные, словно тушью выбитые линии. Те самые руны. Талек — игра Тора. Конечно же, мама руны на ладонях заметила и высказала свое отношение к бездумному следованию за модой, которая, в свою очередь, простое безмозглое подражание древним дикарским культам. «Ты хоть знаешь значение этих символов?» — спросила она насмешливо. Я неопределенно пожал плечами, типа «мне все равно». А мама вообще-то опять права. И Хелтор говорил, что для викинга лучше, чтобы его считали молодым придурком. На другой же день записался в тату-салон и выпросил выбить мне те же символы на плечах. Получилось круто. Скоро же лето. Так в майке, да и с плечевыми модулями Экза вдобавок будет смотреться просто отпад. А чтобы мама сильно не ругалась, когда увидит, начал учить немецкий. Каждый день после ужина за рукоделием слушаем ее любимое хоровое пение. Маме приятно, да и мне очень полезно. Ведь как получилось силами духа? Занялся развитием в своей реальности. А у Артемиса стало получаться намного лучше. Так же должно быть и с разумом. А мне волхвы ясно сказали, что для развития разума лучший способ — изучение иностранного языка. Если не считать шахмат. Но тут дело вкуса. Шахматы — это ведь тоже своего рода язык. Чем больше изучил сыгранных мастерами партий, тем легче играть или говорить на языке игры. Мне просто пришлось серьезно заняться шахматами. Конечно, глупо и обидно тратить на шахматы свое реальное время. В игре ведь за реальный час проходит два дня. Но в игре я уперся в потолок возможностей персонажа, определенный его возрастом и социальным положением. Удивляться нечему. Если настырно, целеустремленно работать над собой, рано или поздно достигнешь некоего предела. Я работал каждый день по 3 часа. Это, на секундочку, 6 дней жизни Артемиса. Вот и результаты. Самое наглядное и приятное для пацана достижение. За первую неделю или почти 1,5 месяца в игре удалось избавиться от лишнего жира. И дело не столько в физкультуре, сколько вообще в жизненном устройстве. Вопреки системе, мы в своей шайке решили основные вопросы со здоровым питанием. У каждого дома было по 2 козы. Раз в неделю на всех покупали по 2 бараньи тушки. И их по справедливости разрубал у себя во дворе отец Платона. Плотник же и столяр вроде бы. Покупаем на рынке свежие фрукты и овощи. Вот тоже вроде бы достижение, считая в Турции покупать помидоры. Однако рынки располагаются в бюджетных районах, поближе к массовому потребителю всякой мамалыги. И там небезопасно. И пусть свежие овощи и фрукты стоят какие-то копейки, то есть нумии, не у всякой семьи в городе найдутся свободные монеты на витамины. А я, как главарь и кассир шайки, выдаю парням по 2 серебряных миллиариссия в неделю. Шайка наша, кстати, в развитии тоже достигла предела. Приняли же Гераклита, старшего братца Артемиса, куда уж дальше расти. В общем, я никого больше принимать категорически не желал. Хоть и твердили мне Платон и Никон, что уличная банда должна или расти, или исчезнуть. Ну, мы же отпинали другую банду в нашем районе. Так проигравшие должны были войти к нам на подчиненном положении. А мы их просто отбуцкали и прогнали. Потом они снова собрались с духом, вооружились палками, подходят такие, а с нами Гераклит. Он же обещал составить компанию. Вот. Не, никого практически не тронули. Все решили на словах, и казалось даже неплохо, что детки пришли с дубьем. Хворост на рынке по 5 нумий за вязанку, а тут почти полная тележка нормальных дров. И Гераклит стал членом шайки по умолчанию после участия в общих разборках. Не могу утверждать, что он очень обрадовался этому обстоятельству, но и не особо возражал. Особенно против регулярных походов за мясом. На лидерство в банде он не претендовал, но внес конструктивные предложения, в частности, по рыбе. В новом составе за рыбкой мы отправились на пристань утром. На Гераклита буром наехали какие-то приблотненного вида древние греки. Старший братец, не боявшись угроз, первыми ударами пудовых кулаков опрокинул двоих. Но неприятеля это не остановило. Скопом полезли в драку. Бойцы мои не зассали. Выхватили нунчаки и кистени, приняли неравный бой. Тактика у нас простая, пацанская. Врезать неожиданно сзади или сбоку, пока враг на тебя не смотрит. А как обратил внимание, удирать, пусть теперь другие нападают. Сразу нас сломать у конкурентов не получилось. А к серьезному столкновению противник морально оказался не готов. Шпана же, вот и отступились. Завоевали мы право на рыбу. Купили у рыбаков, что до этого весело комментировали драку, целых 5 корзин по 30 нумий и повезли их в Нижний город для Феодора. По-родственному отдали товар на реализацию по 100 нумий за корзину, хотя другие торговцы предлагали сразу по 120. Дядька вечером честно с нами рассчитался и вдобавок угостил жареной рыбкой. На этом мои текущие раннесредневековые приключения пока закончились. Жизнь скатилась в рутину. Везде стали ходить с Гераклитом. По утрам таскали тележку за рыбой для заработка, а для себя и соседей раз или два в неделю по вечерам. Днем ходили за городскую стену, за сеном для коз, за хворостом, за мясом. Ну и по случаю прикупить разного. На рынок для видимости тоже возили тележку. Я и Гераклит грузили товары для лавки, а ребята домой. Братец как-то ворчливо сказал, что соседи все примечают, особенно те, у кого похожие торговые заведения. Могут написать доносы или устроить другие какие-нибудь неприятности. Батя Александр и так снизил в лавке цены практически до базарного уровня, и обороты значительно выросли. А коли у кого-то прибыло, у других убыло. Вообще-то дела наши пошли очень даже неплохо. Но радоваться мне не давала моя скандинавская паранойя. Да и братец Гераклит недовольно ворчал на папу, что повадился он вечерами и по выходным сиживать в харчевне за стаканчиком вина и поддерживать беседу о философии, истории и искусстве с соседскими успешными древними греками. А в лавке торчат Гераклиту. И ни к чему хорошему не приведут все эти разговоры о всякой ерунде. В раннем средневековье это грозило большими неприятностями, и я, как мог, постарался к ним подготовиться. Заказал у Никона нож с ножнами и ремешок, чтобы носить его под хитоном. И перестал прятать деньги дома у себя в каморке. Ходил же в городские сады тренироваться. Вот и делал тайники по 5 мелиорисий, как накопится. Большего в моем положении не придумать. Потому я голову себя опасениями не забивал. Сосредоточился на тренировках. Ну и на сестренке немножко. Накупил ей разных сандаликов, платьишек, зеркал, бус и прочей ерунды. Она с новыми сокровищами быстро освоилась, разочаровалась в жизни и сама ко мне пристала, чтобы научил ее своей гимнастике. Лариса младше Артемиса всего года на 2 или на 3. Так что ничего для нее невозможного. Поначалу возникли трудности с гибкостью, растяжкой и общей подготовкой. Но девочка просто поражала недетским упорством. Такое стремление совершенно невозможно обмануть. Ну и всегда же лучше обучаться, обучая. Находил для сестренки время и проводил специально для нее совместные часовые тренировки. Делать это было довольно непросто. Кроме разных торговых экспедиций и походов в гимназии, ну, раз в неделю носил бате Никодиму доносы пацанов. Вот еще мне требовалось серьезно заниматься с ножом, нунчаками и кистенем. А после обеда ходил к Паисию играть в шахматы. Благо, что Лариса не капризничала. Стоило мне заикнуться о тренировке, чем бы она ни занималась, все бросала и бежала во дворик. Собственно, именно в шахматах я и ощутил, что персонаж достиг потолка возможностей. Но не получалось выиграть у Аглаи. Потому и занялся я изучением шахмат вне игры. Может, оно и нечестно, Да только кто решил, что я играл с древнегреческим пареньком и его сестрой, а не с квантовым компьютером? И пусть в неком инфополе или квантовом процессе условно существует мой персонаж и его друзья, все равно играю в это я. Мой тоже условно существующий разум. И вообще, почему бы мне не заняться шахматами в свободное время от учебы? Спросил у папки, как он подключил меня к вычислителю НИИ. Я просто надевал вершлем и вспоминал партии, что проигрывал Паисию и Аглае, а потом разбирал. Пробовал другие варианты, а квантовый компьютер выступал противником. Интересной штукой оказалась эта квантовая фигня. Искусственным интеллектом не назовешь, но одновременно и проще, и умнее ИИ. И это точно не подобие человеческого интеллекта. Как говорил Вадим, оно думает памятью, то есть как бы перетасовывает данные, что получает ото всех своих пользователей. И с квантовым вычислителем явно многие, кроме меня, играли в шахматы. Обычные шахматные программы я тоже использовал, причем переключался на них на том же вертшлеме, прямо во время партии с квантовым вычислителем. Нагло пользовался подсказками. Так получалось интереснее и, в конечном счете, эффективней. В результате однажды обыграл я Паисия, потом Аглаю, а дальше начал выигрывать регулярно. То есть все чаще и чаще, и как-то раз ребята предложили поиграть в шахматной харчевне. По выходным к ним педагоги не ходят, и папа выдает им 15 нумий. В субботу утром мы всей бандой сходили на рыбацкую пристань. Драться там уже не требовалось, но чувствовалась напряженность отношений. Смотрели на нас угрюмо и разговаривали неприязненно. Поэтому ходили туда все вместе. Купили мы, значит, 5 корзин рыбы, отвезли дяди Феодора на реализацию и разошлись по делам. Гераклит с Платоном, Феодором и Никоном покатили тележку за городскую стену покупать сено для козочек. Тут нужно пояснить, что это значило не просто сено. Дело в том, что с какого-то момента я начал временами чувствовать на себе чей-то недобрый взгляд. У викингов принято доверять своей паранойи, и я настоял на том, чтобы все, что мы возили из-за городских стен, всегда укрывалось сеном. И еще подумалось мне, что ничего противоправного наша банда не совершает, только я и Гераклит грубо нарушаем закон, покупаем у рабов краденое. И это очень скверно. В том, что рабы брали без спроса немножко еды у злых хозяев, латифундистов и рабовладельцев, ничего плохого я не видел. Просто кому-то может показаться, что сам он ни при чем. Более того, ему нужно от этого отгородиться, сообщить властям. А вот чтоб у ребяток не возникало иллюзий, каждого поставил перед жестким выбором, как когда заставил их носить ножи. Каждый участвовал в покупке краденого, и каждый регулярно таскал в собственный дом то муку, то масло, то еще что-нибудь. Но чаще всего покупалось просто сено или еще что-то совершенно законное. Вот и не было особого смысла ходить всем вместе. Гераклит отпускал нас по одному или по двое, а со временем, как мы освоились, стал и сам отпрашиваться. Ничего страшного в плохих районах нет, если просто идти по улице мимо и никого не задевать. Значит, Гераклит, Платон, Никон и Федор отправились за городскую стену, а я и Паисий сначала зашли за его сестрой, и они повели меня в шахматную харчевню. Направились в сторону городского центра. Забавно, что, оказывается, я много раз проходил мимо заведения по пути в парк. Неприметная потемневшая вывеска с неразборчивой надписью над низеньким входом. Вошли мы в полутемный небольшой зальчик, и меня чуть не зашатало от разнообразных кофейных ароматов. Свежие бобы лежали в мешках, их жарили и мололи, и отдельно благоухал только что сваренный кофе. Мы расположились за пустым столиком. Вообще, зал был заполнен примерно наполовину. Паисий сказал, что это потому, что утро еще, тем более выходной. К нам подошел греческий паренек, официант или половой. Паисий спросил шахматы и 3 чашечки кофе, заплатив за все 10 нумий. Шахматную доску и коробку с фигурками принесли сразу, а кофе пришлось немного подождать, пока сварят. Мы с Аглаем как раз разыграли дебют, и после первого глотка мне потребовалось все самообладание, чтобы сохранить покер-фейс. «Но не пил я никогда кофе без сахара, тем более древнегреческой крепости!» Привычно принял новые обстоятельства как вызов и сумел, изредка делая маленькие глотки из чашки, довести партию до победы. Аглая в напряженной борьбе выкрутилась из матовой ловушки, но потеряла фигуру и сдалась. Следующую партию играл с Паисием, как раз хватило допить чашечку кофе. Азартный мальчишка увлекся, чем я хладнокровно воспользовался. «Разрешите?» — раздался сонный баритон. К нашему столу подошел парень. По виду чиновник невысокого ранга или клерк. Среднего роста, строен, молодое лицо интеллигентного типа с тонкими чертами, постриженной бородкой. Умным глазам только пенсне не хватает. «Пожалуйста», — ответили мы хором. Парень присел на лавку и коротко представился. «Ефим». Мы тоже назвались, а он, кивнув, повернул шахматную доску и принялся расставлять тонкими длинными пальцами фигуры. К нам тут же подошел паренек-официант или половой. Ефим проворчал. «Два кофе». Мне Ефим предоставил право первого хода. Я с покерфейс уверенно начал. Но чего бояться? И коров ж проигрываю. Какая-то чашка кофе. Главное в игре сама игра, чтобы было интересно и красиво. Шахматную кофейню я считал поворотным, знаковым пунктом. Целую неделю я ходил туда с Паисием и Аглаем или без них и проводил за игрой по 2-3 часа. Нелегко было урвать время у ежедневных дел и тренировок, но оно того точно стоило. Во-первых, персонажу тоже требуется развивать разум. Во-вторых, познакомиться с интересными людьми. И немножечко кофе. В Византии его умели варить. А через неделю возвращаемся мы с Гераклитом из обычной прогулки с тележкой за городскую стену, а у нас дома солдаты. Мама плачет, сестренка испугана. Батю Александра уже увели в Нумеры по обвинению в оскорблении Базилевса и по подозрению в антигосударственной деятельности. Как нам добродушно пояснил чиновник, скорее всего, по доносу кого-то из соседских просвещенных древних греков. Сейчас у нас пока только обыск. Но как только батя во всем признается, а признается он завтра, самое позднее послезавтра, все наше имущество конфискуют, а нас из дома выгонят. Так, чтобы не усугублять, нам предлагается добровольно выдать денежные средства. Мама, рыдая, расцарапала себе лицо, да дядьки и сами видели, что поживиться у нас особо нечем. Добросовестно перевернули все вверх дном, забрали из лавки выручку и два кувшина вина. И ушли. Все вместе мы собрали обед и обсудили положение. Мама, как заведенная, твердила, что папка ни в чем не виноват, и это скоро выяснится. Иначе просто быть не может. Гераклит хмуро с ней соглашался. И, вздыхая, добавлял, что нам всем остается лишь надеяться на справедливость чиновников Базилевса. В смысле маме, мне и Ларисе, а он-то уж завтра с утра пойдет вербоваться в солдаты. «Из армии не выгонят, там всегда накормят, а что убить могут? Все в руках божьих». После обеда я отправился посоветоваться с пацанами, и мне никто не открыл двери. Пошли с мамой и Ларисой за водой, нам даже не дали подойти к источнику, под улюлюканье закидали нечистотами. Остаток дня я посвятил тренировкам и медитации. В основном медитации. Учил Ларису не бояться. Утром до рассвета притащил домой 6 кувшинов воды. С особым вкусом освежился в источнике и помочился с парапета. После завтрака отправился в городской парк тренироваться и медитировать. Раскинул руны. Расклады сулили отважному удачу и благоприятный поворот судьбы. В гимназии отправился просто из чувства долга, чтобы использовать все шансы. В этот день же был закон Божий. Отец Никодим под ликование учеников велел мне убираться. Меня отчислили за прогулы и непочтительность к преподавателям. Я вышел со школьного двора и немного замедлил шаг. Хотелось задержаться. Подождать Тео и его старшего, как его? Да, пофиг. Или еще кому-нибудь из учеников. Топтать, калечить, слушать их визгливые мольбы о пощаде и хохотать. Блин. Тёме лишь бы веселиться. Я целенаправленно прошел в парк и выкопал первую заначку. Нам могут понадобиться деньги. И точно. Мама и Лариса ждали меня у дверей дома, из которого нас уже выгнали. Им даже не позволили забрать свои вещи. Они остались тем, что было на них одето. А Гераклит, как и обещал, ушел в солдаты. Мы отправились в плохой район. Сняли комнатку в трехэтажном доме. Очага нет, огонь разводить запрещено. Зато дом подключен к акведуку, и на каждом этаже общий туалет. Я сказал маме и сестре запереться, а сам пошел на рынок. Купил глиняной посуды и еды на день. Отнес в новый наш приют и отправился в шахматную харчевню. Я удачно припрятал казну шайки. Без малого 1000 нумий. Так что на первое время деньги у нас были. Но мне срочно требовалось найти работу, и сначала я решил обратиться к новым знакомым. Может, хотя бы что-нибудь посоветуют. В заведении, к моей радости, обнаружился Ефим. С ним первым я хотел обсудить свои проблемы. Подошел к его столику, поздоровался и попросил разрешения присесть. «Привет», — сказал он благодушно и обратился к своему партнеру по игре. «Извини, старик, нам нужно поговорить». Грек среднего возраста спокойно кивнул и встал из-за стола. Я сел напротив Ефима и с интересом на него уставился. Начало выглядело интригующим. «Я тут тебя с обеда дожидаюсь», — доверительно проговорил парень. «Вот доиграл бы эту партию и ушел бы совсем. Ну ладно». Он положил перед собой лежащую под рукой папку. Открыл. «Итак, что тут у нас? Твои донесения отцу Никодиму, доносы твоих пацанов. Ага, копия доноса вашего соседа, владельца такой же лавки, на твоего отца. И заключение самого отца Никодима. Батюшка пишет, что ты маленькое чудовище». Он покачал головой и спросил, понизив голос. «Тут написано, что ты перегрыз какому-то мальчишке горло. Прямо зубами. Это правда?» Я пожал плечами со спокойным покерфейс. «Так и я могу тебя обрадовать», — сказал он весело. «Ты нам подходишь». «Кому это вам?» — уточнил я. «А тебе сейчас есть разница?» — удивился Ефим. «Да, есть», — проговорил я. «Предавать родину и веру я не буду». «Ладно, ладно, юный патриот. Пусть секретной службе Базилевса», — проговорил он снисходительно. «Так пойдет?» «Пойдет», — ответил я. «По факту ты просто будешь делать то, что я тебе скажу», — деловито продолжил Ефим. «И верить, что это для блага Родины и укрепления веры. За это тебе будут платить жалования, и твоя мама и сестра будут жить в поместье моих знакомых». «А Павка?» — хрипло уточнил я. «Он уже признался, что ненавидит Базилевса», — грустно сказал парень. «И вообще, зачем тебе полоумный калека? Он же мой отец», — упрямо ответил я. «Сожалею», — поморщился Ефим. «Но его казнят сегодня до захода солнца». «Это решено. Смирись». Я печально вздохнул и перешел к существу сделки. «Что я должен буду делать?» «Понимаешь, у Империи есть интересы в землях северных варваров», — сказал он серьезно. «Я выступаю в роли переводчика и дельца, помогаю им в торговле. Ты побудешь моим помощником, познакомишься с ними, подучишь их речь». «А потом?» — спросил я с робкой надеждой. «А потом, если тебе повезет, ты отправишься в их землю», — ответил Ефим, внимательно глядя мне в глаза. «Поверь, когда ты их немного узнаешь, тебе точно захочется там побывать». Закашлялся я, чтобы скрыть смущение. Да просто боялся верить своему счастью. Неуверенно проговорил. «Звучит как-то необычно. Зачем вам в землях северных варваров мальчишка? Ведь я же еще мальчишка. Пошлите лучше воина». «Обычно воинов и посылают», — доверительно сказал Ефим. «Но возник необычный случай. В одном их княжестве, Троевском, правда, забавное название, Вот там варвары создали какое-то училище или школу и не допускают к нему наших людей. Мы подозреваем, что учат там колдовству». Он понизил голос. «Колдовству, представляешь?» Я завороженно кивнул. «Вот тебе уже интересно», — улыбнулся парень. «Мы надеемся, что у мальчишки получится туда проникнуть». «Только я с сестрой», — сказал я. «Ну, видно будет», — сказал Ефим. «Я так понял, что ты согласен». «Да», — ответил я важно. «Тогда давай-ка в шахматы поиграем и попьем кофе», — благодушно проговорил он. «А вечером пойдем за твоими родными,